Глава 28. Лера. Я чувствую, что Марк раздевает меня. Чувствую его липкие прикосновения к своей коже. Мне жутко хочется укрыться, спрятаться, убежать отсюда, только лишь бы быть подальше от него. Но я сейчас полностью в его власти. Не могу пошевелиться. Мысли становятся несвязными, сознание размыто. «Вот так, умница, послушная девочка», — с довольным видом заключает Марк. «Подонок! Все, что могу прохрипеть. Ну-ну, не стоит так, любимая. Однажды ты мне скажешь спасибо за это». Ложится рядом, жадно поглощая взглядом все мое тело. «Неужели он хочет меня изнасиловать? Воспользоваться моей беспомощностью? Как это низко и подло! Если бы я только могла дать отпор!» Мои тревожные опасения по поводу близости с Марком не оправдались, потому как дальше плотоядного любования мной дело не дошло. Но умом, пускай он сейчас затуманен и не может мыслить во всю силу, понимаю, что Марк это затеял неспроста. Пьяный морок затягивает меня, отчего я проваливаюсь в дремоту. Урывками слышу голос Максима. «Лера, Лера, ты здесь?» — звенит в ушах голос полной боли и тревоги. «Я здесь! Помоги мне!» — хочу закричать я, но сил на это у меня, увы, нет. Все, что я могу, лишь тихо промычать. «Не веришь? Можешь убедиться лично!» Ненавистный голос Марка разлетается в подсознании, заполняя этим шумом меня всю полностью. Я, лежащая голая на кровати, и Марк. Отголоски здравого смысла твердят о том, что меня жестоко подставили. Я ощущаю, будто на физическом уровне его приближающиеся шаги. Затем тишина. Тяжелое рваное дыхание, надсадный вздох и полный боли выдох. Как ты могла? Нет, все не так. Пытаюсь послать мысленный сигнал Максиму, мыслить все, что я могу сейчас, потому как под действием неизвестных мне веществ я даже не могу в полной мере осознать происходящее. Мне и хорошо, и плохо одновременно. «Кстати, чуть не забыл. Подпишешь сам или тебе помочь?» Хруст бумаги. Еле уловимый звук пишущей ручки. «Подавись». А я так хочу, чтобы это все было просто ночным кошмаром. Чтобы я проснулась, а рядом лежал мирно спящий Максим. Обнять его, поцеловать и понять, что все, что сейчас со мной происходило, всего лишь глупый и страшный сон. Но, к сожалению, чудес не бывает. Это все реальность, суровая, жестокая реальность. Очнувшись, прошедшие события медленно впиваются в сознание, и если до этого я не ощущала боли, то теперь же, кажется, не могу сделать даже вдох. Сердце останавливает свою функцию, и весь мой организм переходит на аварийный режим. Под ребрами жжет нещадно. Даже не представляю, что сейчас с Максом. Я причинила ему такую боль. От этого самой становится невыносимо горько. Нужно ехать к нему немедленно, все объяснить. И тогда есть шанс, что Максим поверит мне, поймет и простит. Вскочив с постели, ощущаю легкое головокружение. Плевать. Мне нужно выбраться отсюда. Кое-как, натянув на себя одежду, уже собираюсь выйти из комнаты, но... Откуда ни возьмись, доносятся крики. Кажется, это отец. «Я не просил, чтобы ты напоил мою дочь невесть чем. Нельзя было придумать что-то более избирательное?» Голос звучит с упреком. Тот факт, что папа тоже замешан в этой жестокой подставе, невероятно больно ранит. Это просто удар в спину, в самое сердце. Как же так? «Не переживайте, проспится до утра и придет в себя». При однократном применении препарат не несет никаких побочек. От ехидного голоса Марка меня и вовсе начинает тошнить. Я не хочу это все больше слушать. В отчаянном порыве зажимаю уши. Вот только как мне теперь проскочить незамеченной? Ладно, у меня к тебе. Другой теперь вопрос. Я тут нашел кое-что в твоей машине. Ничего не напоминает? Я, конечно, понимаю, что ты имеешь полное право проводить время с женщинами, здесь вопросов нет. Но почему нахрен здесь на этом кулоне красуются инициалы пропавшей Дианы Авериной и виднеются явные следы крови?